За окном шепчут фонари, светят сквозь город. Если хочется, набери, и у нас будет повод. Просят дыма легкие, музыка просит строки. Буду много и долго делать пенные фотки. Ночь со мной в диалоге, ночь забирает совесть. Мама немного в шоке от моих сториз. Мои ноги делают ноги из дома. От моих